Глава 27. Четверо дюжих демонов внесли в часовню саркофаг, поставили его в центре площадки и сразу же отошли подальше. Остальные демоны тоже отступили к колоннам. «Что нужно сделать?» — спросил я арха. «Демон в моей башке совсем пал духом. Еще один несостоявшийся правитель. И чего они с Бориской так расстроились? Ну, не получили трон, и что? Жизнь на этом не закончилась. Ты должен подойти к саркофагу, открыть его и склониться к моему телу», — безэмоционально ответил демон. «Так просто, всего-то склониться. Видимо, арх планировал подчинить меня своей воле и заставить подойти, а теперь вынужден просить. С другой стороны, ну подойду я, склонюсь. Арх переселится в свое тело. И что тогда будет? Вдруг какая подленка? Семейка Агнии научила меня не торопиться верить на слово тутошним союзникам. Так что надо все продумать хорошенько, прежде чем действовать, чтобы не попасть в просак». Я усмехнулся, вспомнив народную этимологию слова «просак» — расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием, попросту анусом, у женщины. Эта этимология оказалась мне более точной, чем официальная — нарушение техники безопасности при скручивании канатов. Все же значение выражения «попасть в просак» — это попасть скорее в комичную ситуацию, чем в опасную для жизни. Как бы там ни было, по поводу арха нужно было что-то решать. И тут вполне может случиться не комичная ситуация, а именно опасная для жизни. Не успел я подняться, как Улын Цицек рванула ко мне и упала передо мной на колени. «Ваше Величество», — взмолилась она, — «не возвращайте демона Аркха в его тело, умоляю вас». В ее голосе было неподдельное отчаяние. Я в первый момент даже растерялся. Странно было видеть демоницу коленопреклоненной. Особенно если вспомнить ее надменные высказывания по поводу Зерлэкхун и грязных Балмадаар. Пришла мысль, что ее поза здорово подходит для минета. Но я тряхнул головой, прогоняя эту мысль. Сейчас для нее совсем не место и не время. «И почему же я не должен возвращать Аркха?» — спросил я у нее, чтобы отвлечься от эротических фантазий. «Не слушая эту Бейенеунелек», — тут же отреагировал Арк. «Это я решу сам, кого мне слушать, а кого нет», — оборвал я демона. Улун Цицек, видимо, приободренная тем, что я стал разговаривать с ней, устало улыбнулась мне и ответила. «Арх давно покушался на трон, хотел сместить моего отца». Едва она начала говорить, как Арк возмущенно завопил. «Это я хотел сместить. Это Хаан-Эгер, едва я покинул Ни-Ислэл, занял трон, узурпатор». «Помолчи, Арк», — попросил я демона. «Тебя я тоже выслушаю. В свое время». «Продолжай», — приказал я демонице. «Мой отец Хаан-Эгер из древнего рода правителей. У него больше прав на трон, чем у Аркха», — начала защищать своего отца Улун Цицек. Я вспомнил хохочущего до хрипоты демона и понял, что ему точно не хочу оставлять трон. Понятно, что сам я править не собираюсь, но и кого угодно ставить наместником я не могу. Все-таки ответственность, как ни крути, будет лежать на мне. Кстати, а каковы мои владения? Ну, раз уж я император, значит, чем-то я должен править. Ладно, выясню позже. А сейчас нужно разобраться с этими двумя недоправителями. Особенно если учесть, что я, так или иначе, представляю Баракушити, а у демонов с этой страной идет война на уничтожение. Вот и посмотрим, кто захочет заключить мир. А что, раз уж так вышло, могу же я подсобить людям, ставшим мне дорогими? Значит, нужно искать лояльного наместника, который будет править так, как я скажу. А потому я прямо спросил у демоницы. «И ты мне говоришь о правах на трон? Мне, который сейчас сидит на нем и которого трон принял? В отличие от твоего отца, между прочим». Демоница задрожала и упала ниц. «Простите, ваше величество, мне мою дерзость. Накажите меня, но пощадите отца», — взмолилась она. «Улын, дочка, не надо», — раздался хрип откуда-то сбоку. Демоница сразу же кинулась на голос. Я с удивлением обернулся и увидел, что демон, называвший себя правителем, пришел в себя. «А, Хаан-Эгер», — усмехнулся я, — «очнулся». Поддерживаемый демоницей, все еще немного синюшный демон, сел, опираясь на нее, и с недоумением уставился на меня. «Что?» — спросил я у него. «Ничего», — покачал головой тот и тяжело вздохнул. Чувствовалось, что движение далось ему с большим трудом. «Вот и хорошо», — согласился я с ним и погладил Моню. Монстреныш сидел у подножия трона, как изваяние. Единственное, голову он держал так, чтобы мне было удобно его гладить, что я с удовольствием и делал. Заодно поглаживание Мони помогало мне думать. Моя цель во всем этом деле — закрыть щель между мирами, чтобы перекрыть доступ различной иномирной хрени. Но, похоже, эта хрень проникла слишком далеко, раз демоны, которые страдают от моря мрака больше всего, вместо того, чтобы объединить силы и ударить по-настоящему врагу, дерутся за власть. Ну или все не совсем так, как рассказывали мне демоны. Или даже совсем не так. А значит, нужно в этом обязательно разобраться, прежде чем начать действовать. Эх, ну почему спецназовцев не обучают дипломатии? Наверное, чтобы было легче убивать, если возникнет такая необходимость при выполнении задания. Потому что, когда ты дипломат, тебе нужно встать на сторону твоего оппонента, понять его цели, его возможности, просчитать выгоду от сотрудничества или, наоборот, от расторжения всех договоров. А потом принять решение и следовать ему, с учетом появляющихся новых обстоятельств, которых всегда тьма тьмущая. Часто решения дипломатов кажутся нам неверными и глупыми. Но проблема в том, что мы не видим всего того, что видит дипломат, и не обладаем всей той информацией, которой обладает дипломат. А главное, не умеем встать на место другой стороны и просчитать все за и против. Конечно, никто не застрахован от ошибки, и дипломаты, бывает, ошибаются, но, тем не менее, у них в этом отношении подготовка лучше. Саперы тоже ошибаются, правда, один раз. Я не был дипломатом, ни хорошим, ни плохим, и не обладал необходимой информацией. Однако я понимал, что мое решение может повлиять на очень и очень многих. Да почему может? Непременно повлияет. Я снова посмотрел на сидящую около отца Улын Цицек. Сейчас она была искренна, я это точно видел. И мне стало интересно, а зачем она вчера так сильно старалась соблазнить меня? Зачем ей это было нужно? Ведь преследовала же она какую-то цель. Такие, как она, ничего не делают просто так. В голову пришло только одно. Я ей, им с отцом, зачем-то был нужен. Потому что действовала она точно не ради удовольствия и жгучего желания провести со мной ночь. Более того, ей приходилось переступать через себя. Если Арх знал, кто я на самом деле, то Улын Цицек этого знать не могла. Наверное. А если учесть, что страна Ледяных Гор и Баракушити находятся в состоянии войны, то ее поведение вообще странно. Пришел враг, а дочь правителя, вместо того, чтобы как минимум проигнорировать его, а то и вовсе избавиться, тащит его в койку. Я оглядел часовню. Шикиша и Найдвар все еще стояли на том же месте, где дрались с деревянными игрушками Бориски. Найдвар поддерживал Шикишу. «Ты ранен?» — спросил я у Шикиши. Тот кивнул. Он был бледен, и на лице выступил пот. «Окажите ему помощь», — приказал я. «И будьте аккуратны, относитесь к нему бережно». К ним сразу же направились несколько демонов и Матакуши. Он тоже был тут. Я обрадовался, что защитник стен жив. «Матакуши», — попросил я его, — «позаботься о парне». «Да», — кивнул мне Матакуши и подставил плечо парнишке. И они направились прочь из часовни. Найдвар было тоже пошел с Шикишей, но я остановил его. «Подожди, Найдвар, ты мне нужен». Мне захотелось, чтобы он остался рядом со мной. Он и демоны из его отряда. Потому что я точно знал, для них понятие чести не пустой звук. К тому же слишком многое мы прошли вместе. Конечно, я был бы рад, если бы Матакуши с Шикишей тоже остались бы здесь, в часовне. Но Шикише требовалась медицинская помощь, а оставить парня одного среди незнакомых демонов я не мог. Пусть рядом с ним будет надежный человек. Как только Шикиша выздоровеет, так парни присоединятся ко мне. Едва я позвал Найдвара, он обернулся, и я попросил: «Собери своих». Найдвар глянул в сторону колонн, и оттуда вышли пятеро демонов. Всего пятеро. Вроде должно быть семь. Но погребальной песни не было, поэтому я не мог назвать имена тех, кто не дошел сюда. К тому же, возможно, они просто сейчас в другом месте. Демоны из отряда Найдвара выглядели получше, чем после встречи с крысоподобными хорхнудами. И я порадовался. Это было правильное решение — поберечь демонов и заставить их поспать. Сейчас, после отдыха, нормального ужина и сна, они восстановили силы. Не полностью, конечно, но сейчас это были вполне боеспособные единицы. «Найдвар», — обратился я к демону, — «мне, как императору, нужны телохранители. Как ты смотришь на то, чтобы ты и твои товарищи стали ими?» «Да», — не думая ни минуты, ответил Найдвар и ударил кулаком себе в грудь. Демоны из его отряда повторили этот же жест. «Спасибо», — сказал я им и посмотрел в сторону Шишкастого. «С ним и его воинами мы тоже успели хлебнуть проблем, и он тоже после некоторого пренебрежения и даже враждебности начал относиться ко мне с уважением. «Подойди», — приказал я, глядя в глаза Шишкастому. Он подошел. «Мне нужна гвардия», — сказал я. «Согласишься ли ты возглавить ее?» «Эргес и его воины будут служить императору», — ответил Шишкастый и тоже ударил себя в грудь кулаком. Я не сразу сообразил, что Шишкастый назвал мне свое имя. А как до меня это дошло, на душе сразу же потеплело. «Спасибо, Эргес», — поблагодарил я своего военачальника. «Построй своих воинов». Шишкастый бросил короткий взгляд, и вперед вышли его демоны. Они точно так же, как и воины Найдвара, ударили себя в грудь кулаком. Я понял, что это аналог воинской присяги. Ну что ж, отлично. Я обвел взглядом остальных демонов, которых в часовне было много, и они тоже выходили из-за колонн и вставали в ряды отряда Шишкастого. Вскоре все демоны, присутствующие в храме, присягнули мне. «Ну что, Моня?» — я почесал монстреныша за ухом. «Пойдем, переселим Аркха в его тело?» «Урлык», — ответил Моня, и направился прямиком к саркофагу. «Ваше Величество, не надо, умоляю!» — крикнула мне вслед Уулын Цецек. «Вы пожалеете!» Но я не обратил на нее внимания. Возможно, я совершал ошибку, давая Аркху тело. Но телепатическая связь у него с остальными демонами и так была. Во всяком случае, с демонами из отряда Найдвара. Правда, связь со мной станет не такой тесной, но, может, это и хорошо. В конце концов, сколько можно терпеть этого подселенца? Хочется, чтобы мои мысли оставались моими мыслями. Но когда я подошел к саркофагу, то, несмотря на выстроившуюся гвардию демонов, испытал сильнейшее сомнение. Я чувствовал, что-то во всем этом было неправильным, что-то очень важное. А что, я никак не мог понять. Понимание ускользало от меня, как мыло в воде. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Для каждого служившего в армии слово «прапорщик», как правило, несет очень много воспоминаний. Майор – не исключение. Однажды на заре своей воинской службы он, будучи дневальным, доложил: «Товарищ старший прапорщик, пока вас не было, все было зашибись». А греб по полной. Весь взвод ржал о киконе.